Часть вторая. Опись имущества. Глава первая. Дорогие друзья, все мы попали в список. Его цели происхождения нам неизвестны. Чтобы выжить в этой ситуации, нам лучше держаться вместе. Просим откликнуться всех, кому уже сообщили о занесении. Убедительная просьба к посторонним не записываться. Нам очень важно восстановить список целиком, что позволит догадаться его настоящей цели. Оставьте ниже свои фамилии, имя, отчество и контакты. Можете указать возраст, это существенно. Первая встреча списка планируется в последней декаде июля. Новости смотрите в разделе «Новости». С уважением, Бодрова Светлана Викторовна, контактный телефон. Список. Карнаухов Игорь Владимирович, 1967 года рождения. Семенова Надежда Григорьевна, 1958 года рождения. Соломатин Николай Михайлович, 1941 года рождения. Голышев Кирилл, 1990 года рождения. Бурцева Елена Даниловна, 1972 года рождения. Матвеева Ирина, 16 лет. Сергей Шевченко, 23 лет. Святослав Владимирович Мирский, 1955 года рождения. Лурье Григорий Наумович, 1959 года рождения. Кротов Константин Михайлович, 1948 года рождения. Наскевич Галина, 19 лет. Тенденция не просматривалась. Свиридов глубоко вздохнул и добил в белый прямоугольник снизу. Свиридов Сергей Владимирович, 1979 года рождения. Из 57 записавшихся нашелся один ровесник, Парамонова Елена Максимовна. Хорошо, что девушка. Вероятно, список составлен с целью подобрать для всех идеальные пары. Скрестить 48-летнего Семита Лурье, вероятно, лысина, усы, трубка, скепсис, с белокурой белорусской Наскевич, 19 лет. С виду робкая, в постели неожиданно страстная, готовит, стирает, ревнует. У Лурье московская прописка, у Наскевич неутомимая детородность, потомство лысое, страстное, скептическое, стирает. А мне ровесницу Парамонову, всегда любил ровесниц. Он помедлил, подведя курсор к слову «добавить», справа от белого прямоугольника. Заносить себя в список, даже не бронь в кинотеатре, всегда страшновато. Клик, и на тебя начали распространяться чужие закономерности. Бодровский список больше всего напоминал жуткие расстрельные перечни, публиковавшиеся в вечерке общества «Мемориал» в начале 90-х, или отчеты о немецких карательных операциях. Но в любом списке есть обреченность – узнан, вычислен, учтен. Если перечень товаров в интернет-магазине так и дышит сытостью и благостью, кого хочешь – выбирай, все счастливы себя предложить в реализацию, любой человеческий перечень, даже список принятых абитуриентов отдает хлоркой. Ужасная одушевленность. Но ничего не поделаешь. Все в списках от рождения. Он кликнул и добавился 58-м.